массировал белым. Снег, снег, на дороге и крыши. Шел, шел, но звучали слова. Нет, нет, тихо летели, будто бы шел, а дома как невесты под белой фатой. Но за шторами музыка не живет. На колени твоем тает чья-то ладонь, чье-то сердце колотит у самых щек. Смотришь, как пухнет подсвечник от слез, и сама ты похожа на свечку чуть-чуть. Что же сделать мне, что подснежник пророс из твоих самых нежных заснеженных чувств? Что сказать мне, что ты поняла наконец, что безверье твое в никуда заведет, что пульсирует жизнь, как пульсирует снег. Все идет, идет, все идет, идет. Thank you.